Дорога до Москвы прошла спокойно, без каких-либо приключений. Если, конечно, не считать за приключение небольшую охоту за Альфаром, учиненную на утро после отъезда похмельными толкинистами. Наблюдательные девушки обратили внимание на тот факт, что температура воздуха рядом с холодолюбимым снежным эльфом несколько ниже, чем во всех остальных местах вагона. А охладить разгоряченную после вечерних возлияний голову очень хотелось. В результате Рау в очередной раз пришлось демонстрировать свои навыки маскировки, причем в условиях, приближенных к боевым. Впрочем, часа через два охота прекратилась, и он смог вернуться в купе. Поездка по Златоглавой также прошла без каких-либо проблем. Правда, посадка на электричку, следующую до станции, возле которой проходили игры, была несколько экстремальной. Количество желающих проехать то ли по причине начала дачного сезона, то ли потому, что транспорт туда ходил довольно редко, а скорее всего из-за совокупности обоих факторов, было намного больше, нежели вместимость вагонов электропоезда. Однако навыки спецназа, в купе с наличием больших строевых щитов римского типа, помогли без особых потерь преодолеть данное затруднение. Орки-спецназовцы быстро выстроили каре с заключенными в безопасном внутреннем пространстве эльфийками, друэсами, магичками и прочими воительницами, после чего легко и непринужденно взяли штурмом двери вагона, и через пару часов езды весь отряд наемников высадился на пустынной станции посреди довольно густого леса. Ну и куда теперь? Оглядывая сгруженные на платформу многочисленные сумки, поинтересовалась Ольга. Надеюсь, не очень далеко. Она сердитым видом оглядела свой рюкзак, вес которого, несмотря на все ее ухищрения и самый жестокий буквально инквизиторский отбор самого необходимого, было его намного больше, чем ей хотелось бы. Сейчас погляжу. Ее ухажер и номинальный предводитель отряда с готовностью извлек распечатанную на принтере карту местности и некоторое время внимательно ее изучал. Наконец он отвлекся от своих географических изысканий и преувеличенно бодрым тоном заявив: «Да тут совсем близко», закинул на плечи рюкзак и шагнул на неприметную тропинку, струящуюся между зарослями гигантской крапивы. Подхватив рюкзаки, все 13 человек отважного отряда наемников Севера бодро устремились следом за ним. Спустя пару часов, преклоняющимся к закату солнца и полнейшем отсутствии в обозримом пространстве хоть каких-нибудь признаков человеческого присутствия, настрой у наемников был уже несколько менее бодрым. А вопросы типа «А вы уверены, что у нас предводитель именно маг Артемий Север, а не крестьянин Иван Сусанин?» раздавались все громче и громче. Да и небольшая группка дроу, немилосердно фальшиве, принялась напевать детсадовско-садистские стишки про национального героя. «На, давайте мы выверим Сусанину глаз, не надо, ребята, я выведу вас!» С особой многозначительностью пропетая Ольгой, временно присоединившейся к своим чернокоже-красноглазым сестрицам, нервы Артемия не выдержали. «Вот вам карта, и сами ищите дорогу», заявил великий маг, передавая им изрядно помятый клочок бумаги. «А то из чего задумали?» Он с опаской посмотрел в сторону развеселившихся дроэс, пройдя по рукам и вызвав живейшее обсуждение на тему «А где мы сейчас находимся?», карта постепенно дошла до безразлично взирающих на это дело орков. Внимательно оглядев этот документ, капитан орков хмыкнул и решительно свернул в сторону. «Вы это куда?» – удивленно попросил великий маг. «Как куда?» – изумился Коршарк. «В лагерь. Не все же вокруг него кругами ходить. Местность разведали, ничего опасного не обнаружено, засад нет, так что сейчас можно и на место идти». «Как в лагерь? Он же не в той стороне, вот лагерь», ткнув видневшуюся на карте жирную точку, указал Артемий. «Вот лагерь, вот железная дорога, вот речка, а мы где-то здесь, на этой горке, зачем сворачивать?» «По той причине, что мы не на этой горке, а вот тут», в свою очередь указал Максим Петрович. «На этой горке, которая, кстати, вовсе не горка, а совсем наоборот, небольшой ложок, мы были около часа назад». После непродолжительных пререканий консенсус все же был достигнут, и отряд отправился следом за новым проводником. Спустя еще примерно час усталые наемники все же выбрели на обширную поляну со множеством палаток, среди которых блуждали многочисленные фэнтезийные элементы. Сбросив рюкзаки, основная часть бойцов принялась за разбивку лагеря, в то время как великий маг в сопровождении Ольги, Софии и напросившегося с ними Рао отправился искать мастеров игры.